по работоспособности, выносливости, по инициативности, смекалке и умению подчиняться. Эта общность критериев тоже не могла нас не сближать. Затем, чем дальше, тем в большей степени, нас стало роднить еще одно важное обстоятельство. В начале плавания присловие, как у древних, было излюбленной остротой матросов Ра-1. Мы употребляли его к месту и не к месту, труней как бы извиняясь. Вот, дескать, какая странная у нас забава. На травяном кораблике пуститься в опасный путь лишь за тем, чтобы выяснить, мог ли кто-то, когда-то и где-то путешествовать именно таким способом. У Тура, мол, свои интересы, он ученый, специалист, ну а нас, остальных, высокие материи не занимают, нам просто выпал случай поплавать, вкусить приключений. Кто бы отказался от этого? Тут еще, видимо, играла известную роль застенчивость, боязнь прослыть слишком романтиком, как мальчишка, у которого пробились усы, во что бы то ни стало стремиться говорить басом, а взрослый дядька, пойманный за склеиванием бумажного змея, первый спешит посмеяться над собой. Однако проходили дни, и мы с удивлением обнаруживали, что проблемы доколумбовых рейсов через Атлантику занимают наши мысли все нешуточнее, что мы вновь и вновь возвращаемся к ним в беседах и мобилизуем познания, спорим до хрипоты, какие лопасти весел были на старинных судах, прямоугольные или овальные, и останавливались древние мореплаватели на Канарах, чтобы подсушить папирус или нет. В конце концов, апелляция к древним стала для нас ежечасной, привычной, естественной. Мы прибегали к ней в каждой ситуации, которая требовала маломальского обсуждения. Шли ли дебаты о выборе курса или о размещении амфор, о способах крепления весла или о суточном рационе. Уже не вызывало сомнений, что успешно пересечь океан отнюдь не только залог нашего личного благополучия, но и вопрос торжества идеи, которую мы все разделяем. Да, это уже была наша общая идея. На Ра-1 был не один энтузиаст-этнограф, а семеро. И опять нельзя не отметить, как благотворно воздействовал на нас в этом смысле Тур. Тур не тянул нас на Аркане в свою веру. Он жил на борту Ра так, как привык, увлеченно, не пряча пристрастий, свято убежденный, что дело, которым он занят, самое необходимое и самое интересное. Он весь был как оперенная стрела, летящая в центр мишени. Мастерил ли он носометр или пил воду, пахнущую смолой, выбирал мокрый шкот и просто смотрел на волны, одно его заботило, одно воодушевляло. От него словно исходили токи научного подвижничества. И как же он радовался, замечая в нас все больший отклик. Он с готовностью отзывался на любой повод поговорить о трансатлантических связях, сам непрестанно заводил о них речь, вступал в наши споры и дискутировал на равных, не потешаясь над нашим дилетантством, над ложными посылками и поспешными выводами. Он видел в нас единомышленников еще до того, как мы ими полностью стали, верил в нас авансом и не обманулся в ожиданиях. После того, как кончилось первое плавание, перелистывая исписанные страницы своего дневника, я почувствовал, что меня задним числом берет оторопь. Какие мы все на Ра-1 были разные. Сверхобщительный Жорж и замкнутый Норман, конформный Сантьяго и не умеющий приспосабливаться Карло, день и ночь, земля и небо, вода и камень, стихии, проза, лед и пламень сошлись на борту Ра. Это было похоже на то, как альпинист, закончив траверс, оглядывается, и у него подгибаются колени. Над какой жуткой пропастью он только что шел. Мы же могли вдрызг перецапаться, осточертеть друг другу, возненавидеть сотоварищей самих себя. А мы гуляли по Барбадосу в обнимку, и нам совсем не хотелось расставаться. Настолько не хотелось, что мы с трудом представляли себе, как теперь будем жить без нашего общего Ра. Такими веселыми, такими дружными были мы все в ту осень. И таким щемяще романтическим выглядело плавание на свежепроявленных цветных слайдах. Вернулась фестивальная атмосфера, и Тур снова с чистой душой расписывался поперек сувенирного снимка. «У меня лучший в мире экипаж». Видимо, сумма психофизиологических свойств еще не исчерпывает сути человека.